Глава 14. Калинина мгновенно отозвалась на вызов. Вере показалось, что гудков в трубке не было вообще. «Слушаю вас, Вера». «Нина, я про часы «Яхтмастер» хочу спросить. У Виктора была упаковка, сертификат, чек из магазина сохранился?» «Коробка и сертификат у меня дома, чека не видела, но самих часов давно на его руке не было. Обычно он надевал их, когда шел на важную встречу или когда дома кого-нибудь встречал. Вполне возможно, что часы будут найдены, но не факт, что их удастся вернуть». «Да бог с ними, это просто механизм, вот Витя уже не вернуть». «Сможете передать мне упаковку и сертификат?» «Да, конечно», — не задумываясь, ответила Нина. «Простите, но я не спрашивала раньше, а как ваша дочь перенесла известие о смерти отца?» «Заперлась в своей комнате и плакала, а потом сказала мне, что предполагала нечто подобное, и еще сказала, что ничего с нами не случится, потому что она сможет нас обеих защитить». «А есть чем защищать?» «Я не знаю, но оружия в квартире нет, я точно знаю. Все в доме обыскала». А вот Евдокимов наверняка раздумывал перед тем, как принять звонок. И, наконец, отозвался, но весьма странно. «Если ничего важного, перезвони мне вечером домой». «Важное, неважное, но мне кажется известно имя заказчика убийства Малеева». «Кто?» «Руководитель одного из регионов». «Ты в своем уме? Зачем это ему нужно?» «Малеев остался ему должен более полумиллиона долларов». «Бред. Откуда ты знаешь?» «Источник оперативной информации. Я, как и ты, могу не раскрывать. Но это точно. Что Малиев проиграл ему в покер вдвое больше. Половину отдал, собирал несколько месяцев». «Погоди, погоди. Ты же знаешь, что чиновниками, тем более такого уровня, занимается ФСБ, а они сами запрашивают добро на это в самом... ты знаешь у кого?» «По своей линии я могу связаться с руководством тамошнего следственного комитета и осторожно поинтересоваться ситуацией в их регионе. Где это?» «Как мне сказали, там тайга и море с океаном». «Я понял, о ком ты говоришь. Так что можно не связываться с коллегами. Тамошнее руководство на всех расширенных коллегиях следкома и в хвост, и в гриву. Недостаточно борются с коррупционными преступлениями, выявляют огромное количество случаев хищения бюджетных средств на всех уровнях, а если что-то и доходит до суда, то отдуваются какие-то мелкие сошки. А тут еще я приду и скажу, что губернатор замешан в убийстве известного писателя. И что мне скажут? Какие ваши доказательства?» «Ваня, я скажу, как можно поймать того губернатора. Он коллекционирует дорогие часы. В его коллекции есть Rolex Виктора. Сертификат на них здесь, ты понял?» «Вера, ты чего? Мы ловим крупного чиновника на предмет причастности к убийству или на скупку краденого». «А тебе самому выбирать. Сам подумай, когда у чиновника одних часов на несколько миллионов баксов, это что? Ты знаешь, что подарки чиновникам стоимостью более 3000 рублей должны быть зарегистрированы в журнале, сброшюрованном, опечатанном и хранящемся в сейфе госучреждения. Пусть объясняет ФСБ журналистам, кто ему дарил часы, каждый из которых стоит целое состояние, и как в его коллекцию попал Rolex, снятый с руки убитого писателя». «Часы точно сняли с трупа?» «А ты скажешь, что так и было? Потом представишь упаковку от часов и сертификат с серийным номером. Он не сможет оправдаться, сказать, что ему подкинули». «На самом деле это будет серьезное обвинение. Одно дело коррупция, а вот соучастие в убийстве». «Не соучастие, а организация убийства». «Ты пришли документы на часы, а я подумаю». «Чего тут думать?» — возмутилась Вера. Евдокимов, наконец, сломался. «Ладно, пришли сертификаты, коробочку, но только оформи изъятие ее официально. Когда и у кого получила в присутствии участкового, ведь это будет приобщено к делу. Мне ли тебя учить?» И тут же Бережная позвонила Петру. «Звони миссис Милс и набивайся в гости». «С какой целью?» «Забрать документы о генетической экспертизе. А Эмили намекни, что мы продолжаем работать, но, кажется, следственный комитет напал на след преступника, мол, Витю убили из-за его карточного долга, но сразу эту информацию не выкладывай. Поломайся немного, мол, это служебная тайна, за разглашение которой ты можешь лишиться работы. Только постарайся увидеться с ней как можно быстрее, и не в ресторане, не в монастыре каком-нибудь, а именно на квартире Малеева».